Сегодня, знаете, что день памяти Владыки Иоанна. Вот, многие знают его имя, а многие не знают. В силу того, что многие стали ходить в церковь уже после того, как Владыки не стало. Ну, кратко, можно так перечислить какие-то такие вот важные вехи из его жизни и также отметить тот вклад, который он принес в нашу епархию, а также и вообще церкви. Надо сказать, что Владыка, он родился в благочестивой семье, село Новомаячка, значит, Карховского района Херсонской области. Потом они уже переехали в Бузулук, это Оренбургская область, и там вот будущий митрополит познакомился находящимся там архиереем. Это был митрополит Мануил Лемешевский. Вот сам владыка Мануил Лемешевский, он родился под Лугой. Владыка Мануил был мученик, вернее, скорее, исповедник, да. Он около 20, если не больше, лет лагерей страдал за веру. Надо сказать, что вот владыка Мануил в нашей академии известен тем, что он составил, он был глава библиографического общества Петербурга. Вот. Составил он, есть там такой труд у нашей академии сейчас находится, каталог русских архиереев. Он собирал еще в Чебоксарах, и вот этот сам оригинал есть. Но там по алфавиту размещены биографии архиереев с фотографиями. Ну и, конечно, биографии, там каждый чем знаменит. Надо сказать, что у него очень много пропало вот тех записей, которые он делал, что память у него была уникальная, но очень много, значит, вот данных пропало. Он в одном доме был, находился архив, и часть архива сгорела. Владыка Мануил в свое время здесь, в период разгула обновленчества в Петербурге, он многих привел к православию, то есть к верности Патриаршей Церкви. И был даже ему разработан такой чин покаяния священников, которые отпали от Патриаршей Церкви и впали в обновленчество. Дело в том, что многие, наверное, знают, что обновленцы имели несколько названий. Вот их звали по-разному. Звали красные попы, звали их живцы, потому что они себя называли живая церковь. То есть живая церковь, ну что они, у них, так сказать, было несколько таких положений, которые они исповедовали. Вот. Ну, прежде всего, они были за введение русского языка в богослужение, за то, чтобы божественная литургия служилась в центре храма, а не в алтаре. Вот. То есть, как бы в древней церкви. Вот. Что еще? За женатый епископат они выступали, чтобы священники были даже, ну, при живых женах были епископами. Вы знаете, что с 4 века было такое положение, принято такое положение, вообще обязательно, что епископ, он должен быть обязательно из монашествующих. Но, во всяком случае, ну, или не имеющий жены, или свободный, то есть от брака. Вот. Ну, и они очень хорошо шли на контакт с новой атеистической властью. В Петербурге очень много храмов было, вот, у них была, так, центр был такой, в храме Преображения, в Преображенском соборе. Вот там служил, значит, митрополит Вениамин Петроградский, то есть этот Владимир, как его звали, митрополит, глава, значит, Красницкий, а Введенский, вот он был митрополитом, себя называл, лжемитрополит, и Боярский, это было вот трое самых таких активных. Да, много очень храмов им уже принадлежало, потому что они шли на контакт с богоборческой властью, и те были заинтересованы в расколе. Так вот, владыка Мануил, он противодействовал этому расколу обновленческому, который был, и многого достиг. Но за это его власти сослали сначала в Соловецкий лагерь, там было потом известное послание соловецких епископов о том, чтобы не было раскола в церкви, и после умершего патриарха Тихона власть перешла к митрополиту Сергию Старогородскому. Вот это известное послание Соловецкий епископ подписывал тоже владыка Мануил. Так вот, владыка Мануил много лет провел в лагерях. В лагерях он сидел, значит, был очень, в то, ну, после стал известный такой человек, как митрополит Иосиф Алматинский. Он почил в 75 году в Алмате, митрополит Иосиф. Сейчас книга о нем вышла, значит, о митрополите Иосифе Алматинском. Большая такая книга, много фотографий, очень замечательная биография. Так вот, он знал владыку Мануила. Так вот, когда значит, владыка Мануил был на свободе, он служил вот в этой, в Оренбургской, на Оренбургской кафедре. Период между лагерями он служил. И тогда он познакомился, вернее, с ним познакомился тогда, вот тогда Ванюша Снычев. Вот. И многие читали биографию владыки Анны, и вот знает такая, пастырь добрая, книжка есть про него. Да, и вот он стал, значит, послушником вот такого известного в церкви человека. Да, и вот он воспитывался. Надо сказать, что владыка закончил нашу Санкт-Петербургскую духовную академию. Не помню, какая его работа была научная. Потом он преподавал в Саратской семинарии, был, кажется, инспектором, воспитателем. Вот, там он вел гомилетику, предмет искусства проповеди в Саратове. В Саратове были наши преподаватели, потом в Петербургской, которые у него учились. До сих пор преподает греческий язык Петр Александрович Дудинов. Он его ученик. Владык так говорил: «Петя Дудинов мой ученик». Вот, я помню, да. Так вот, Заболоцкий Николай, сейчас уже усопший, вот тоже в то время там учился. Так что после Саратовской, значит, он, не помню, по-моему, кажется, преподавал еще в Жировицах, то есть в Белоруссии, там семинария в Жировицах. Вот, но одновременно он под руководством владыки Мануила писал магистерскую диссертацию. Значит, это история обновленческого раскола. Ну, так сказать, под руководством, потому что владыка давал Мануилу много материала, и он его обрабатывал. И он защитил, сейчас скажу, в 65-м году, в 65-м году он становится викарным, то есть заместителем Мануила, потому что Мануил уже стал епископом Самарской кафедры, ну, тогда Куйбышевская кафедра, сейчас Самара называется. А он был викарным, то есть епископом Сызранским. Вот. Ну и одновременно он защищает вот эту магистерскую диссертацию в Московской духовной академии на степень магистра. Вот. Там я читал эту работу, она уже переиздана. Вот. Но я читал ее в рукописи, она у нас в академии есть. Работа интересная такая, систематическая. Он впечатляет не только обновленческий раскол, но и те расколы, которые еще были там. Интересно почитать, но она такого немножко научного характера. Вот в то время понятно, что такие живописные картинки там нельзя было изобразить, потому что все-таки церковь очень сильно курировали, так сказать, органы. Но и при защите там оказал большое противодействие такой будущий раскольник церкви. Он тогда был, не помню в каком сане, он был в Московской академии. Это сейчас он лжепатриарх, это митрополит Киевский, бывший Игалицкий. Вот он, значит, в то время, значит, сильно досаждал при защите. И владыка вспоминал, что, значит, после этого он очень сильно волновался, у него стал развиваться сахарный диабет. Вот этот сахарный диабет у него был всю жизнь. Вот потом пошли трофические язвы, но это уже потом я расскажу. Потом, когда владыка Мануил отошел к Богу в Самаре, это сейчас не помню, кажется, 78-й год. Кажется, 78-й или 77-й год. Он становится епископом самарским и... Нет, не Симбирский, тогда была кафедра... Да, кажется, Куйбышевский, Сызранский была кафедра. Вот проходит свое служение. Надо сказать, что в то время была, велась кампания по закрытию храмов. И каждый храм приходилось отстаивать. Вот в его дневниках там есть такое местечко, храм там Казанской иконы Божьей Матери, это мордовское село Кивать. И вот мне довелось, значит, в этом храме каждый год бывать в течение 7 лет. Там служил мой один знакомый. И вот я знаю, читаю вот труды владыки Иоанна, что насколько трудно было защищать храм. Очень трудно. Потому что власть старалась закрыть храм. Да, и вот читаешь его когда дневник о том, как они боролись за каждый храм. Потому что если сам приход не мог себя защитить, только архиерей вставал на защиту этого храма. Это было невероятно сложно. То есть он на каждый день писал, что он делает. То есть он уполномоченному в Ульяновск, в Самару звонил, потом, значит, в Москву ездил. Вот. Это очень трудно. Очень трудно доставались каждый храм. То есть нужно было отстаивать. Вот. Ну, значит, после, в 90-м году был избран новый патриарх. После кончины патриарха Пимена был избран митрополит Санкт-Петербургский, Лазарский, Алексей Ридигер. Вот он сейчас, Алексей II, патриарх всей Руси. А на освободившуюся кафедру был назначен вот митрополит значит, Самарский и Куйбышевский, Сызранский Иоанн. И вот, значит, с 90-го года по 95-й год он был правящим нашим архиереем. Надо сказать, что очень много было посвящено в сан диакона, священник, очень много духовенства, потому что очень много храмов открывалось, и нужно было посвящать людей. Надо сказать, что кандидаты разные были. Были из семинарии, из академии, были люди там с высшим образованием. Ну, потому что была ужасная нехватка духовенства в нашей епархии, потому что очень сразу много стало открываться общин. И в коридоре академии, вот я жил в академии в то время, там вот вторник, четверг, приемные дни, они очень поздно заканчиваются. То есть начиная с 10 утра и до самого позднего вечера шел народ за регистрацией общин, там очень много таких как бы административных проблем и духовных. Так что это владыка, значит, все это выдерживал. Кроме того, он служил, посещал епархию, очень любил молиться. Надо сказать, что он обладал и даром проповеди, искусством проповеди, поскольку он не просто был преподавателем гомилетики, но он любил святоотеческую литературу. И вот к его дню памяти вот сейчас вышла книга «Ключ к отечнику». У владыки Игнатия есть отечник, то есть высказывание святых отцов. А он разбросал все такие понятия, у которых встречаются у владыки Игнатия, по алфавиту. «Ключ к отечнику» сделан. И вот здесь, значит, владыка Иоанн, а тут портрет нашего святителя Игнатия. Надо сказать, что и Мануил, и владыка Игнатия почитали владыку Игнатия, владыка Иоанн, вернее, очень почитали. И после его кончины келейница Валентина передала нам в монастырь книгу, значит, о биографии владыки Игнатия. И там подписано. Видимо, она дореволюционная, такая старинная книга. Это биография Игнатия Брянчанинова в издании автора Соколова. Вот, я ее, к сожалению, не захватил, но как-нибудь покажу вам эту книгу. Мы ее, естественно, переплели хорошо, так сказать, в такой сделали кожный переплет и так далее. Ну вот, так что, да, кроме вот этого, у владыки, значит, есть еще книжка такая, епископ, духовно-нравственный облик русского архиерея. Вот это его тоже работа. Здесь она тоже вышла вот к этому дню. Вот издательство «Царское дело» ее напечатало. Здесь он молодой епископ, только-только посвященный сан епископа. Она у нас тоже продается, такая маленькая книжечка. Вот, может, духовно-нравственный облик русского архиерея. Она небольшая, но вот такая очень назидательная книжечка. Можно приобрести. Владыка Мануил всегда собирал книги, у владыка Иоанн был как бы наследником этой библиотеки, он эту библиотеку перевез в Петербург. Многие книги были розданы вот по монастырям, в академию много книг попало в духовную. И есть резиденция митрополита, знаете, на Каменном острове, там тоже есть библиотека. Наверняка и часть книг попала в личную библиотеку русских, этих санкт-петербургских митрополитов. Я когда был, видел, что там так солидная библиотека, видимо, может быть, это привезенная уже из Самары библиотека была. Вот. Несколько книжек у нас есть, тоже нам передали. Вот. Там про уставы, вот, книжечки неплохие. Видно, что они так, машинопись, вот, и переплет самодельный такой. Видно, что это все собиралось с большой любовью. Надо сказать, что когда он приехал сюда, то его не сразу так народ встретил радушно. Вот, потому что были очень много звонков, всяких угроз там и так далее по телефону. Об этом говорил Келеница. Сам он никогда не жаловался ни на что. Свободно мог любой священник позвонить ему домой непосредственно, без всяких проблем. То есть, вот я, например, звонил, когда возникала необходимость, я звонил, Келеница спрашивал, кто, по какому вопросу, и давал трубочку. И это, таких было много людей. Потому что приемы были очень большие, народу было много. И, естественно, в такие дни не все можно было решить. Поэтому многие звонили. Если что-то случалось или какая-то проблема была, то звонили, спрашивали совета. Вот он или приглашал, или сразу говорил. Но это при всем том, что он очень сильно болел. Я сам наблюдал, как ему тяжко приходилось. Последнего священника, которого он рукоположил, был наш отец Герман. Это последний священник. Незадолго до кончины он его посвятил. Вот. Я просто смотрел по датам. Вот. Но студентами ему нравилось очень встречаться со студентами. Потому что он начинал на записки отвечать или что-то о событиях церковной жизни рассказывать, или о свои личные впечатления передавать. Но бывали, правда, такие не смехотворные, но, во всяком случае, такие воодушевленные такие беседы с присутствием юмора, такие тоже бывали. Но студентам это нравилось, потому что жизнь студента однообразна. А поскольку... Да, он еще встречался с мирянами. Вот вы знаете, что у Финляндского вокзала там существует зал, где он встречался с людьми города. То есть там все приходили, желающие, и мог любой задать вопрос, прислать записку. Вот эти вечера многим нравились. У меня много знакомых, которые посещали вот эти беседы, на которые он отвечал на вопросы людей. То есть любой человек мог задать вопрос, послать записку и получить соответствующий совет. Так что вот эту традицию духовного попечения русских архиереев он унаследовал, видимо, от владыки Мануила. Но сейчас вот идут разговоры о том, чтобы причислить к лику святых владыку Мануила в Самаре. Вот когда храм заходишь в Покровский, то с правой стороны на входе гробница стоит. Там покоятся останки владыки Мануила. Я лично его не знал, говорили, что обладал даром прозорливости владыка Мануил. Он владыке Иоанна незадолго до смерти сказал, что перед смертью получишь белый клобок. Это сбылось. Был еще такой в Самаре блаженный, я сейчас его имя забыл, но об этом, о нем есть и материалы. Он говорил так. Санкт-Петербургский он называл владыку Иоанна, говорил, Санкт-Петербургский, камни возопьют. Не помню сейчас его имя, но о нем материал тоже есть, этот блаженный. Кажется, Николка был такой. О нем материалы были интересные. Вот он пророчествовал владыке Мануилу, то есть владыке Иоанну, что он будет митрополитом Санкт-Петербургским. Но это действительно сбылось. Владыка вел каждый день записи, и поэтому тот петербургский период у кого-то имеется. Много издан уже, да, но вот этот петербургские записи, он же каждый день вел, что с ним случалось, кого он видел, впечатления свои записывал. Этот дневник неизвестно у кого, скорее всего, у тех издателей, которые издают. Может быть, и когда-то издадут. Может быть, боятся сдавать, потому что, может быть, не совсем какие-то отзывы еще живущих людей, может повредить кому-то там, знаете, тоже смотрят. Тот дневник, который касается застойных лет на Самарской кафедре, когда издали, то в этом районе, где храм закрывали, там есть такая женщина, она работала в райисполкоме, фамилию Емелина. И вот она стала приходить в храм, а батюшка прочитал и говорит, это, говорит, про себя тут написано. Но она почитала, испугалась, потому что она действительно была гонителем церкви. И говорит, вы никому не показывайте, потому что меня вытолкают из храма люди. Может быть, по этой причине, не знаю. Во всяком случае, я тот дневник не видел, не читал. О нем ходят легенды, что якобы здорово его издать. и все узнают, кто мы такие. Но мне кажется, это немножко наивно, но людям хочется вот так, пирог к столу, знаете. Вот. Ну, с духовенством он общался очень просто. Очень просто, доступно, вот, мог шутить. Вот я помню, из этого прихода, который он отставил, приехал отец Сергий, и народу было очень много. А отец Сергий просто приехал, зашел в академию, и мне вот показалось, что неплохо бы его привести к владыке, чтобы он его спросил, как этот приход, там, что сейчас там делается, потому что он столько лет за него бился. Ну, я прошел и сказал, говорю, владыка, дайте, говорю, вот там отец Сергий, вот там с Кивацкого прихода, вот, хочешь к вам попасть. Он говорит, немедленно звони, это, зови его сейчас же. Ну, я вышел в коридор, через всю толпу крикнул. Ну, батюшка удивился, что его вдруг как архиерея вызывает. И он пошел, значит, и он его спрашивал, рассказывал ему, вот, что у тебя там сейчас делается, как. Он служил на этом приходе, и там такой ветхий домик был, дырявый, я тоже туда приезжал, тесно очень. Но и летом в основном приезжал и как-то говорит, а можно мне в сенях поспать? Ну, отец Сергий говорит, я бы с удовольствием, владыка, но у нас утром в 4 часа коров выгоняют, а мужики матом кроют очень громко. Они вас разбудят. Он говорит, нет, это ничего, ничего, я бы, это хорошо, это все, это не страшно. Все, и значит, он там в сенях спал, вот, на простой кроватке там, значит, да, утром отец Сергий сказал, ну как, владыка, ну хорошо, все, да, коровы мычали, мне понравилось, все хорошо, да, и это служил, я помню, был в то время тоже, когда он приезжал туда, даже фотографии у меня есть, одну я увеличил, там традиция такая, когда владыка идет в храм, то перед храмом местные люди, они стелют платки. Ну, как спасителю одежды постилали. И вот стараюсь, чтобы каждый платок благословил архиерея. Если он, допустим, пропустил, то она выхватывала платок и снова перебегала, клала в другое место, чтобы он обязательно благословил. И у меня эта фотография есть, где он идет и благословляет эти платки. Я ее увеличил и послал туда, этому батюшке, который там служит. Вот. Надо сказать, что проповедовал он очень здорово. И именно вот у него евангельская, святоотеческая мысль, то есть он, видимо, очень подробно читал, вот, судя по тому, как он читал владыку Игнатия, то есть он же все это писал, разбирал, вот он умело очень находил такие образы, примеры, понятные для простого человека, то есть не очень высокое такое богословие, чтобы это было не непонятно людей, а именно понятно. Я вот помню в этом приходе, там в Кивате, там с нескольких сел сошлись люди, и вот я зашел как раз в боковую дверь, наблюдал, как он произносит проповедь. Мне одновременно было видно архиерея и народ. И вот он интересно сказал, он говорит, вот у каждого человека есть дома какое-нибудь комнатное растение. Вот если это растение не поливать, то оно завянет сначала, а потом засохнет. Ну, там, ну, он тогда спрашивал, у многих есть там такие цветы, там еще. Народ говорит, да, владыка, есть, есть, там, ну, контакт какой-то был, да. Танан говорит, ну вот, а если его не поливать, оно что, засохнет? Да, засохнет, да. Вот так и душу, если ее не снабдевать достаточной влагой, благодатью Божией, если человек не будет причащаться, если он не будет молиться, благодать к нему не будет поступать, то и душа его завянет, заунывает, а потом и засохнет. Что значит засохнет? Все там смотрят. Засохнет, это значит, будет унылое, любить никого не будет, в состоянии придет уныние, зачахнет, безрадостное будет и духовно погибнет. Ну, вот так вот, ну, в таком примерно ключе. Были у него проповедь другого порядка. Он понимал, что аудиторию он чувствовал, где как надо говорить, где вот, например, так надо говорить, а где по-другому. Вот. Вот это я помню очень хорошо, эту проповедь, как сейчас. В академии, когда он был, обычно он служил на Иоанна Богослова. Это вот 9 октября, 8 Сергия Радонежский, а 9 Иоанна Богослова. Были, правда, случаи такие юмористические. Вот однажды он служил, а я был тоже в алтаре, стоял. И обычно архиерей что-нибудь дарит. Но это принято в Русской Православной Церкви, что-то дарить. Ну, кто что может на день, ну, как на день рождения ударит. Кто-то книжку, кто-то там, кто денежку подарит, там, ну, напишет от прихода денежку и пакетик даст. Вот. Ну и вот в этот раз там, я помню, тот случай, который я рассказываю, дарили вот в пакетиках, там всякие подарки. Но он не смотрел, он все складывал в карман, а известно, что он очень многим нуждающимся помогал. То есть писали письма, в тюрьмы помогал, больным, сиротам. И он эти деньги распределял. То есть ему дарили, а он раздавал. Я в свое время писал, у нас вот те ворота, которые, у нас не было ворот. А милиция сказала, оттуда не пустим, делать свои ворота. А денег нет. Я написал, он мне прислал конвертик. Ну, а в конвертике сзади написано «Виктор Московский, 200 рублей». Я так сказал, ну ладно, купили мы этот заборчик. Вот, и тот раз, значит, а там вот, как у нас иконостас, а сзади такая шторочка, да, вот красная. А в академии не помню, какого цвета, по-моему, в зависимости от праздника. Если Богородичный праздник, то голубую вешают, если там зеленую, ну, в зависимости от праздника. И вот, по-моему, там, кажется, была голубая, эта самая штора. Ну и вот, когда уже архиерей заканчивает службу, его переодевают, переоблачают. То есть облачение снимают, а ряс он надевает. Вот. Ну и вот, когда шторку-то завесили, а ряс оказался за шторкой. Ну, архиерею надо идти, а рясы нет. Ну как же так, непорядок. Начинают искать рясу, тут суета, ищут эту рясу. Где эта ряса? А, ну где ряса-то, давайте. Те, ну никак, Владик, пропала, пропала. Куда-то пропала. Один говорит, да мне кажется, говорит, какой-то батюшка, говорит, ее надел и ушел. Ну все так, ну вот матушка-то обрадуется, там столько подарков. Там. Ага, ну и вот. Ну а потом как-то кто-то случайно там задел буквально рукой. И видите, а у нее была, не помню какого цвета, но не черная какая-то была ряса. О, вот она, значит, ему отдали. Я помню в Самаре тоже он когда служил, но служил он очень молитвенно. Надо сказать, что он, когда он совершал христианский канон, вот центральную часть преисчисления даров, вот, то очень молитвенно служил, прям весь отдавался молитве. Он как бы был между небом и землей. Вот весь уходил в молитву, это чувствовалось. Вот. И когда, например, там, ну, на вечернем богослужении, так, там люди ссорились, бывало, ну, по пустякам, там, по мелочам, он обязательно подойдет, там, успокоит, все хорошо, там, давайте посмотрим, все, то есть по-простому. Один батюшка, значит, там, в застойные годы я как раз приезжал по письму, Владыка прислал письмо, я прислал туда, приехал туда на Страстную и на Пасхальную Седмицу, в гости пригласил. Вот, я, значит, жил, там рядом жил священник с прихода. Он нигде не учился, а желал быть священником. Ну и народ тоже хотел священника иметь, но у них ждать столько лет священника они не могут. И вот они написали письмо и его посвятили. А он, значит, то ли сторожем, то ли в пожарной охране работал, но службу плохо знал. Ну, простой, хороший был парень, но слабо разбирался в службе. И вот он все сокрушался. И вот каждое богослужение, значит, он его подзывает, там, когда народ причащает в храме, в алтаре, он, ну, отец Владимир, иди сюда, сейчас поговорим. Ну, сидятся, значит, с ним там на скамеечке. Вот, ну, а потом вот я иду так, ага, хорошо, ну, а дальше он ему рассказывает последование служб. Ну, это, конечно, такая евангельская картина такой простоты, что целый архиепископ учит, значит, как вести службу, по мелочам буквально. Ну, да, я потом спросил, говорю, Владыка, а что отец Владимир-то сам выучить не может? Ну, понимаешь, что отец, вот, жалуются на него, все вот он страшным судом пугает народ. Столько писем, как не выйдет проповедовать? То вот предупреждают, что все будут гореть в аду. Народ боится. Вот, и пишут жалобы, что надо бы другого батюшку прислать. Уж больно страшно. Да. Да, ну вот на том селе в Кивате служил такой батюшка Александр. Он сейчас, по-моему, жив, но уже почтенная старость. Тот тоже нигде не учился. И тоже, значит, Владыка уговаривал, священника не было. Вот видишь, что благочестивый мирянин, вот хорошо бы был батюшка. Вот такое время было. Да, и вот он его уговаривал, но в конце концов уговорил. Сначала он старенького батюшку, этого прихожанина, был очень старый был, он его уговорил, на пенсии был. Но просто беленин, Николай был такой, он его уговорил и посвятил его перед пастой. Прислал в этот приход, а тот вообще, говорит, ничего не знает. Ну, он стоит, как мерен, служба идет сама собой, там что-то поют, батюшка что-то говорит, а что это, ну не знал ничего. И он был, похоже, не высокой какой-то грамотности. И вот она сказала, когда, говорит, я приехал, нужно Пасху служить. Тем более Пасху, там, знаете, служба. А книжек у меня не было. Ну, мне, говорит, дали какую-то книжку. Я что-то там читал, ничего не понял. А он уже священник был. Ну, и вот, уставщица, которая ведет хор, ну, как регент по-нашему, она заболела. И вот, значит, взял книжки, читал, ничего не понял. Потом пришел народ и говорит, вот певчая-то заболела, вот, а Христа-то славить-то все равно надо. Вот, я предлагаю петь всем «Христос воскресе». Вот, говорит, мы пели «Христос воскресе», а я махал кадилами. Так. И так нам всем хорошо было. Ну, а потом я уже все прочитал, все научился, и все. Вот, и надо сказать, я его встретил, этого батюшку, встретил в Печорах. Он там рассказывал эту историю. Вот, он был простой очень такой, в общении тоже. Потом, когда образовалась Ульяновская епархия, он стал духовником этой епархии. Духовенство у него все исповедовал. Сейчас он уже почил. Вот, уже возраст тогда был. Так вот, надо сказать, что когда приехал первый архиерей туда, тоже, видимо, на Казанскую, то, ну, обычно, когда архиерей встречает, там усиленно готовится. Ну, там внешне, внутренне, там, чем покормить, окружение, там, диаконы, поддиаконы, там, пасашник, книгодержец, ну, всех там, естественно, в деревне что в то время было. Поэтому за продуктами ездили в Москву, оттуда привозили или в район, или в Сызрань, там, или рядом города, чтобы как-то стол хороший сделать. Ну, а батюшка-то об этом, конечно, ничего не знал. И когда все сели, значит, он пришел и поставил в центр ведро такое, знаете, блестящее такое ведро. Ну, коров дою, знаете, такие блестящие, цинкованное ведро такое, большое-большое, конное ведро. Знаете, не такое вот, а конное, оно большое. Вот. Они, значит, не могут понять, что он поставил там. Он говорит, вот кружки алюминиевые раздал, говорит, молоко, говорит, он надоили, говорит, вот давайте я вас угощу молоком. Ну, там все запомнили это на всю жизнь. Потому что все хорошие обеды, они уже не помнят ничего. А вот это они запомнили. Евангельская простота. Он, говорит, ведро поставил с молоком, говорит, ну, мужики, наваливай. Все, говорит, у меня больше ничего нет. Да, ну, в общем, конечно, это было удивительно. А после него вот стал отец Александр, это батюшка, но тоже там интересно. Тот был такой ревностный дуже до славы Божией, очень ревностный. И вот для того, чтобы получить, кроме до посвящения, нужно было получить, нет, на посвящение не знаю, но нужно было получить регистрацию на приход у уполномоченного. Уполномоченный – это был человек, который от власти контролировал церковь. И без его бумажки священник не мог, архиерей не мог назначить священника настоятелем на приход. Ну и вот, когда он его, значит, посвятил, ревность о Бозе еще больше усилилась в отце Александре. И он, посылая его к самарскому уполномоченному, говорил, «Отец Александр, ты там это, поаккуратней». А то, знаешь, не даст тебе регистрацию. Ну так, где промолчи, где что там. Ну, знаешь, так, аккуратно отвечай. Ну и вот он пришел, а уполномоченный был хитрый очень, такой каверзный. Он любил читать богословские книжки. Ну, в основном Библию, конечно. Богословские-то он там, может быть, и не очень читал. А выискал всякие такие жареные факты, как бы, в Библии. И пытался запутать тех священников, которые должны были быть настоятелями. Вот он говорит ему, значит, этому Александру, ну вот, отец Александр, вот какая все-таки война тяжелая была в нашем народе, вот отечественная-то война. Говорят, 20 миллионов вот полегло. Представляешь, какое горе у людей было. У вас кто-нибудь погиб? Да, погиб там тот, да, вот это прям ужасно. А ведь это, вы знаете, мы эти безбожники все были, безбожники. Красный Знамя, Сталин там, все, за Сталина, за Родину, серп и молот у нас все, красные эти плакаты, все, мы вот шли, Да. А вот немцы-то они все верующие же были. Верующие, да. У них даже на брюхе написано было «Майн Год», «Мой Бог». И вот они с именем Божиим, а мы с именем, так сказать, вот неверие. Ну и что? Вот Бог-то нам помог. Так что же, Бог безбожникам помогает, выходит? Как же вот ты, скажи-ка мне. Вот мы Бог не признаем, а Он нам помогает. На нашей стороне-то Бог оказался. А мы против Него. А они за Бога, а Он их сдал. Немцев-то взял и сдал. Нам, безбожникам, а мы их и все. Ну, конечно, пострадали все. Ну, как же так вот? Ты же батюшка. Ну, тот, он, конечно, невысокий богослов был, но он так нос по ветру держал. И вот он говорит, да писать-то что хочешь можно. Главное, цель какая? Они же, говорит, нас за скотов считали. Людей-то нас всех за скотов считали. А себя считали уж я не знаю кем. Там. Ну и что, что написано, мой Бог? Бог-то у них кто был? Дьявол. А наш народ православный молился. Поэтому мы, многие солдаты безбожники были, но и те верующих много было. Поэтому Бог-то был на нашей стороне, хотя командиры с красным тряпким бегали. Но Бог-то на нашей стороне был, на стороне кого? Обиженных, а не на стороне обидчиков. Так, так. Ну вот они обидчики были, и гордость у них была. А гордость, как известно, принадлежит сатане. Ну, Бог-то их и посрамил. Да, говорит, здорово ты ответил. Я даже не ожидал. Наверное, я тебе регистрацию не дам. Он говорит, это почему это вы не дадите? Да что ты, говоришь, больно такой, какой-то хитромудрый. Да он, значит, еще то слово за слово. У них там разразился, значит, скандал какой-то, но неприятный ему. Уполномоченный был неприятно, что его посадил в лужу простой мужик. Ну, он такой вид колхозника имел, а он такой вроде интеллигент. Да, ну и вот он приезжает к владыке, а тот уже ему позвонил. Что уполномоченный позвонил архиерею, пока тот ехал, он ему рассказал. Ну, тот пришел, говорит, не дал регистрацию там. Он говорит, ну как же ты, отец Александр, я же тебя предупреждал, что он хитромудрый, ты аккуратней с ним, аккуратней. Ну, а ты со всего пылу, с жару, ну разве так можно? Ну, он говорит, ну я не больше не знал, что говорить, я вот сказал, что есть. Ну, надо аккуратно, правду-то матку резать. Ну, и, в общем, регистрацию не дал, и где-то год, наверное, не давал регистрацию. Ну и архиерей потихонечку капал, что вот службы нет, народ страдает, мы же за народ, ну правда, вот. Но он получил регистрацию и стал служить. Я общался с этим батюшком, он интересный был, конечно. Похож он был почему-то на пчелу. Вот. А пчел, у него было дома только пчелы, значит, он держал ульи и держал голубей. И больше ничего не было. Ну, огород, конечно, был, ничего. Вот, я первый раз к нему приехал, это были такие очень атеистические годы застойные. Постучал так медленно, дверь скрипнул, один глаз так на меня смотрит. Вы к кому? Ну, я стал рассказывать, что вот папа у меня болеет, надо причастить. Вот так с ним мы познакомились, потом он разушевился, значит, хорошо угостил. Даже, по-моему, водочки налил. Хотя я был студент, немножко мне налил, раскраснелся и стал рассказывать свои истории. И вот он говорил, вот, говорит, у нас председатель местный, такой безбожник, такой-то есть, все меня достает. Вот как встретимся, а он меня вот обязательно вот подковырнет, да прям за самое, вот за самое дно сердца. Да, и вот он мне говорит, ну что, отец Александр, и того, по-моему, Александр звали, ну что, говорит, будет дождик-то? Бог-то дождя-то не дает, будет дождик? Будет. Да где же? Я по барометру смотрел. Дождя не будет. Будет дождь. Не будет дождь. И вот они начали спорить. Я пришел, упал перед иконами. Но тут он показал, как он молился. Я чуть под стол не рухнул. Аж самовар тут стоит. Я за самоваром. Он пьет. Потом начал говорить. Господи, посрами супостата. Тебе в виду председатель. Ну так глаза сделал так. Я за самовар спрятался. А, вот так. И он как даст гроб, как даст. И пошел, всю ночь шел. А утром я ухожу, одни лужи кругом. Иду, а навстречу председатель. А я ему и говорю: ну что, Александр Васильевич, чья взяла? Рассказывал, конечно, мастерски. Вид у него был. А потом он, у него горе огромное случилось, у него убили сына. Да, причем он, сказали ему в то время, когда он стоял с причастием. И у него случился огромный стресс. Начала развиваться болезнь. И потом у него уже голова болящая была. И его, значит, владыка за штат отправил с пенсии. Я спрашиваю: владыка, а что же вы отца Александра-то вот за штат? Ну, понимаешь, отец, он говорит, что он Моисей. Понимаешь? Ну, как это? Я говорю: как же ты Моисей? Да, говорит, я Моисей. Ну, может быть, как Моисей народ ведет спасение, это я бы еще как-то понимал. Ну, что он Моисей? Нет, нет. Я говорю: ты, батюшка-то, на пенсию, чужой возраст. Да, мы тебе пенсию дадим, все хорошо. А как выздоровешь, так, пожалуй. И вот другой был батюшка, уже отец Сергий. Он ездил к нему туда, в село, где он родился, живет. Ну, говорит, там как-то он действительно он так приболел, вот выпил маленько, говорит: а все-таки, говорит, я вернусь. Вернусь и начну всех исцелять. Отец Сергий, помогите, я говорю, ну, навестил его, все, но, видимо, вот стресс. Там получилось так, что сын ехал на мотоцикле, в село въезжал. Нет, шел в село, а пьяный мотоциклист хотел убить мать, не получилось, а потом сел на мотоцикл и направил в него. И, в общем-то, сам остался живой, его убил. Прям ударил мотоциклом, тот скончался. А он только скатился, остался жить. И вот когда ему сказали, что Николай-то убили, и у него чаша в руках была, и у него голова поехала. Поэтому, конечно, страдали. Вот. Ну, а потом уже стал служить вот этот отец Сергий. Сейчас уже там еще один Александр служит. Но это очень интересно. История. Каждый приход имеет свою историю. Но за каждый приход архиерею вот приходилось страдать. То там с регистрацией сложно, то еще как-то. Вот. Но это по Самарской епархии. А по Ленинградской епархии тоже интересно было. Вот когда студентами встречался, вот. Я очень любили подьяконы. Но и подьяконы, поскольку часто с архиереем, то они на занятии не посещают, а потом учатся плохо. Редко кто и подьякон учится хорошо. Ну и они, естественно, владык очень любили, много льстили, а учиться не учились. И одни колы двойки у них были. И вот их 7 раз выгоняли, 7 раз. Как я сейчас помню, значит, ставят это отметки, делают, значит, выписку по всем предметам. И посылают, что просим исключить. Он их восстанавливает. Пусть опять учится. И вот так 7 раз подряд. Ну и как-то на совете, значит, один преподаватель, тоже покойный сейчас, Медведев Николай Дмитриевич, значит, многие говорят, что надо исключать. Ну вот куда дело годится? Ну, никто не слушает. Ректор встал, говорит: вы знаете, они на второй день Пасхи так орали пьяные перед моими окнами. Как львы, как анагры. Нужно их исключать. Тоже никак. Все. Вот вы мне напишите, что они плохие, что они плохо учатся. Он говорит: да мы 7 раз писали. Еще раз напишите. Ну, это, значит, Николай Дмитриевич вышел и говорит: владыка, владыка, мы много владык видели, но такого владыка, такого мы первый раз видели. И он, по-моему, да, тогда уже был секретарь Симон, он встал и рассказал еще пару таких жутких историй про них. Ну, и после их исключили. 2-3, по-моему, 3, по-моему, исключили. Но он старался как-то, ну, милосердно относиться. Этим, конечно, злоупотребляли. Были такие люди, вот как типа этих подьяков, они злоупотребляли. Знаете, владыка доверчивый, все. Или, допустим, исключает, тот идет, падает в ноги. Владыка, вы мой отец, вы только спасете меня. Все. Ну, были хитрые же, были искренние, а были хитрые. Ну, тот восстановить там или, в общем, оставить и так далее, все. Ну, а потом уже администрация, конечно, была недовольна. Тут человек бесчинствует, его оставляют. Но, да, и вот у нас, помню, один воспитатель сказал, я говорю, знаю, что нужно сделать, чтобы их исключили. Потому что это сущие язвы для нас. Все говорят, а что? Надо написать, что они сидели в алтаре, нога на ногу. Курили и при этом хулили имя митрополита Мануила. Сразу исключат. Это, в общем, все так. Владыку Анна рассказать. Но умер он тоже не случайно. Из-за Собчака, да? Нет, здесь я уже много раз об этом рассказывал, что это легенда о том, что его травил, Собчак, там, это чепуха полная. Это какая-то бредятина каких-то полоумных старух. Больше ничего. Я конкретно, значит, бухгалтер была с ним, юрист нашей епархии, вот, Лидия Павловна, я ее знаю лет 25, потому что я дружил с ее братом. И она стояла рядом. И она мне рассказывала все в деталях, как все это было. Значит, он с Собчаком не встречался года 3. А тут как раз был юбилей, 5-летие открытия банка Петровский. А епархия была соучредителем этого банка. И недостроенная гостиница вот, у Карповки, там должно состояться был вот этот вечер, на который этот банк пригласил всех своих соучредителей. Ну, естественно, епархию пригласил. Вот он приехал, была бухгалтер, Кулик, фамилия ее. Она сейчас у владыки Симона, бухгалтер в Мурманске. Значит, Лидия Павловна, значит, шофер не был, он там машину закрывал. Значит, они двое были. Не помню, кто-то еще был. И вот когда они зашли, вот, в фойе было холодно, видимо, там отопление не было проведено. Это 2 ноября было. Когда они зашли, то заметил его Собчак и подошел вместе с женой. И сказал, владыка, вот давно вы не виделись, как вы себя чувствуете, вроде вид у вас хороший. Ну и Нарусов стал повторять под благословение. И он, когда стал поднимать руку, то так запрокинулся, что-то как бы увидел на потолке все равно. И повалился. А в это время у него трофические язвы были. Там клапан, значит, вот этот тромб забил клапан. Раз, забил. Когда он волновался, видимо, вот, и от волнения вот этот клапан оторвался, летел и заткнул клапан. И он так раз сразу, тут заткнулся, дыхание сразу сперло, и он повалился. Он упал, вот, и испугались, позвали скорую помощь, а ему нужно было специализированную скорую помощь, поскольку у него диабет был. Через 20 минут приехала скорая, но он-то умер там, он мгновенно же. Клапан попал, там сразу умирает человек. Ну, думай, что живо, еще одну вызвали. Прошло еще 20-40 минут. Ну, а там за 40 минут уже что. Вот, естественно. А вот накануне он что-то видел во сне и рассказал, что что-то видел. Ну, а что рассказал кому-то, как-то не знаю. Что-то он там видел. Поэтому он вызвал всех настоятелей собора. Был отец Игорь Мазур, он рассказывал. Говорит, мы сидели в 4 часа дня у него. И он сказал, вот я, когда приехал сюда 5 лет назад, я думал, что вы мне будете помогать. Но, к сожалению, помощи такой серьезной я не получил. Стали все переглядываться, думать, что он уже прощается, или, может, написал прошение на увольнение. Потому что такие разговоры как бы подытожил. Непонятно. И, в общем, попрощался, благословил, а вечером он сказал, что поедет, и обычно он подходили под благословение, когда он уезжал, а здесь он сам у всех спросил благословения. И поехал. Вот. И потом уже вот тело его привезли на резиденцию, и все остальное все знают. В этот день выпал снег, в этот же день старшего брата племянник, он служил в Севастополе. Виталий. Он получил указ, он ничего не знал, получил указ в Петергоф. Переведен был в Петергоф. Он сейчас его многие знают, он приходит на кладбище. Виталий, старшего брата сын. И вот у них, значит, один только брат у него живой, Петр, он его звал Петенька. Вот он приезжает, ну редко приезжает на кладбище. Ну вот. Вот такие истории. Так что это легенда, да. А как это получилось, значит, еще откуда это взяло, что отравил? В эту ночь, значит, всем по-разному он приснился. Лидия Павловна говорит, я, говорит, сижу с ним, пью чай. Я, говорит, все вижу, а он на меня смотрит и говорит, слушай, говорит, Лидия Павловна, а ведь ты думаешь, что я помер, а я живой, между прочим. Я живой. Но она, говорит, вот как вспоминаю, у меня мурашки по коже идут. Потому что, говорит, настолько реально, он мне говорит, а ты, говорит, зря думаешь, что я умер-то, я ведь живой. Но он имел в виду, что душа живая, а тела-то нету. Нет, уже после смерти. Да, после смерти, в эту же ночь. Вот как, значит, Нарусова, она всю ночь не могла спать, так что Собчак даже звонил одному батюшке и говорил, что делать-то, она в истерике бьется, не может. Потому что на ее глазах это все. И потом... тоже из его окружения, там он приснился одной. Так, она его спрашивает, видит владыку, говорит, владыка, ну как помирать-то было? Ну, плохо, хорошо, как? Да, говорит, не знаю, что-то горького дали, что-то, ягоды и все, говорит. Ну и тут родилась легенда. А, что-то горькое, ясно, значит, подсыпали. Подлили, то подсыпали, потом подлили, а ему бокал дали, там, с каким-то соком. Ну, кто в фойе потащит сок? Лидия Павловна здесь стояла. Они еще вообще не зашли, туда еще не запускали, в этот банкетный зал. Все стояли в фойе, а он только зашел в начало этого фойе. Ну, кто попрет сразу сок? Правда, нелепо. Ну вот, ну и родилась легенда, что его отравил Собчак. Ну и когда новый архиерей стал проповедь говорить, и там перед выборами Яковлева или Собчака выбирали, это уже давно было. И там одна из толпы заорала, ну как же со Собчака, ведь он владыку Анну отравил. Вот, пожалуйста. То есть легенды, они создаются очень быстро. Вот, очень быстро. Причем легенда, она гораздо живее иногда и сильнее. Это кто-то говорил, миф, он иногда сильнее реальности. Потому что он действует мгновенно. Вот Геббельс, он говорил, чем страшнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Вот это такой прием. Поэтому это явно, что это была, конечно, фантазия. Вот. Ну как же так, раз и помер. Ну не может быть. У меня у матери, когда брат умер, она говорит, ну зачем он помер? Мог бы жить. Значит, ему не лечился. И вот 40 дней говорила, зачем помер? Зачем помер? 40 дней сама заболел. Вот. Но это просто душа противится, и поэтому она придумывает такие легенды. Я бы с удовольствием ответил на ваши все записки. Да. А не может быть так, что Господь не дал благословить Собчака? Что, Господь? Не дал, да, благословить Собчака. Ну, тут трудно сказать. А он и не просил благословения. Не просил благословения, а жена. А, жена просила. А, она, да, она же подошла благословение, а он... Не успел. Раз не успел. Господь всех благословляет. Но тут, как говорил Спаситель, говорил так, род прелюбодейный грешный ищет знамений и чудес. Вот. А Макарий Оптинский, он говорил так, что, или Авросий, сейчас не помню, он говорит, мы не снами и видениями должны руководствоваться в своей жизни, а изменением своей жизни, покаянием. Покаяние переводится как изменение. Изменение своей жизни. Поэтому мы водимся покаянием, а не видениями, знамени, чудесами. Это, конечно, бывают какие-то знаки, но они должны быть, ну, как бы, исключительно руководством духовной жизни, как сны, например. Я знаю одну женщину, она все время живет с нами. Вот, и он будто бы как явленный предо мною, он мне сказал там. Ну, так можно и свихнуться очень запросто. Если все время верить нам, ну, бывают сны, конечно, такие явственные, но руководствоваться исключительно с нами нельзя. Это просто ерунда будет. Вот. Пожалуйста, записки, если вопросы, я что-то. Потому что я не знаю, что надо рассказывать. Я могу рассказывать что угодно, а что надо каждому. Поэтому задавайте вопросы, я вот, если про что-то... эту книжку расскажите, батюшка. Про какую? А вот которую? Ну тут две. А вот, вот эту. А ключ к отечнику. А, вот эту. Это тоже новая книжечка. Это Борис Николаевский. Вот это его духовная беседа, очень хорошая книга. Дело в том, что это был знаменитый в свое время священник в Петербурге. Я, если не ошибаюсь, он, наверное, на Богословском кладбище похоронен. Вот у него замечательная проповедь доставлении беседы рукопись, видимо, попала к отцу Иоанну Крестьянке, но он тоже пользовался его проповедями, когда составлял свои, то как материалом он пользовался. Он очень высоко его ставил. Но у него очень интересные вещи. Вот выписки интересные. Он делает из своих рассуждений. Вот, например, он пишет: «Душа, не испытанная скорбями, никуда не годная». И вот он из Феофана Затворника делает, он говорит, что скорби, они заставляют человека обращать внимание на те страсти, которые внутри. Происходит момент самопознания. И когда он сокрушается, то Господь ему дает помощь, и он избавляется от своих вот этих душевных недугов. И вот он прям по пунктам говорит, как встречать искушение. Но это очень трудно. Да. Да, ну вот, например, «Положите для себя законом всякую минуту ждать неприятностей, и когда они придут, встречать их как жданную гостью». Первое. Второе. «Когда совершают что-либо противное вам, готовы вас огорчить и раздражить, скорее бегите вниманием своим к своему сердцу и наблюдайте. Да, сколько можете напрягайтесь, не допускать возродиться тем неприятным чувствам, которыми у вас есть. Напрягайтесь и молитесь. Если же допустите породиться этим чувством, то всему вам конец, ибо все от чувств в человеке. Если породиться хотя и маленькое, если можно ничего не говорить и не делать, пока не выткали, то есть не исчезли те самые чувства. Третье. Всякое ожидание прекращения такого порядка выбросьте из головы. Определите себя на неприятности до конца своей жизни. Если не будет этого, терпение у вас не установится, то есть не утвердится у вас терпение, то есть добавить терпение. Четвертое. Ко всем молоткам этим приложите следующее». То есть он рассматривает как молотки, которые куют из человека вот этот духовный сосуд. «Держите любовный взор, любовный тон вашей речи, любовное обращение с людьми. И главное, всевозможность избегать что-либо напоминать людям о их несправедливостях. Действуйте так, как будто ничего от них вам и не было. Все эти пункты потрудитесь хорошенько обдумать, взвесить все случаи, когда и как они приложимы в вашем течении жизни». Ну, практически советы, то есть очень интересные. Отношение христианина к скорбям земным. Это вот он с Феофана делает, а потом делает пояснение, как это надо понимать. То, что язык уже устаревает, а современным языком он объясняет. Ну, очень такой вдумчивый, талантливый священник. Вот. И тут фотография, но мы ее только что приобрели. Вот когда нам приводят, мы отбираем такие, которые интересно читать, не просто литературу, а такую назидательную. Вот. Есть еще есть вопросы? Я взяла последнюю, рублей 50. Да? Уже последнюю? Нет. Как? Мне сказал отец Анухрий, что она последняя. Я уже, да? Уже ценю. Ну, мы можем заказать ее, просто нам привезут. А, очень хорошая книжка. «Духовные беседы». Это Бориса Николаевского. Очень хорошая. Значит, здесь фотографии. Вообще, вот, даже фотографии похорон. Огромное количество людей его. Да, интересная книжка, современным языком написана. Сейчас надо сказать, что такая роскошь, столько литературы замечательной, хорошей. Просто очень. Я еще хотел поделиться с вами некой информацией, то, что скорби нас не оставляют. Да, здесь сейчас вот другая на нас идет беда. Значит, вот вы знаете, что эти земли принадлежат совхозу Предпортовой. Совхоз Предпортовый. Но он, вот эта дорога, которая идет на Володарку, она, проспект Буденного, или сейчас это проспект Горчакова, да? Он делит на две части эту землю, да? Это историческая монастырская земля. Она два века вообще, там заболоченность была, монахи, ну, два века ее выращивали. Причем серебряные и золотые медали получали на сельхозвыставках. Там сеяли рожь, ячмень, ну, все, все культуры. Потом вот это владельцем этих земель сейчас, ну, арендатором, владелец государства, а арендатор совхоз Предпортовый. Ну, знаете, сейчас очень модные магазины развиваются. Вот такой есть магазин «Лента», который вдоль дорог строят. Вот они взяли, скупили акции на часть земель, не на всю землю, на часть земель у совхоза Предпортового скупили. Вот. Но по законодательству земли сельхозназначения не должны использоваться под строительство, если только эта земля не плодородна, то есть она вышла негодная, ну, пустырь. Тогда создается комиссия, которая признает пустырь пустырем и дает уже разрешение. Земля эта плодородная. Естественно, они обратились в районную администрацию, вот, а те, конечно, им разрешили строить здесь прямо напротив монастыря. Вот. Ну, конечно, мы против. Магазин будет? Да, вот сразу трамвайная остановка. И вдоль дороги пойдет сеть магазинов, супермаркет, пойдет сеть магазинов. Ну, приезжали здесь люди, но не от них. Просто говорили, вот депутат приходил, и часть наших прихожан в субботу вечером, в 6 часов, у нас служба была, и часть прихожан были на этом общественном обсуждении. Ну и депутат того района сказал, что вот это, вы знаете, что это монастырская земля? Он говорит, нет, мы не знали. То есть администрация, конечно, знает, что это историческая монастырская земля. Но так благочестиво закрыла глаза на это. Почему? Потому что 5% доходов этого магазина будет идти в казну этому, значит, муниципальному образованию или там. Да. Поэтому, конечно, они... Монастырь, мол, дескать, молчит, и мы, так сказать, как бы не было. Но дело в том, что, видите, это вот есть такой закон. Если ты разрушаешь чужой берег и обрубаешь корни у растущего дерева, то оно засохнет. Поэтому, естественно, монастырь – это хозяйствующий субъект. Он без экономического обеспечения, он не может развиваться. То есть Троицкий собор – тоже его будет государство строить, не будет строить. То есть монастырь должен иметь корни, питание. Это вот если в землю засеять картофелем, собрать урожай, сдать, можно получить уголь. Так? Просто вот посеял, собрал, уголь получил. Нет закона о церковной собственности. Нет. Вот, допустим, здание все церкви. Мы бессрочно, безвозмездном пользовании. А это вообще не правовое поле. Правовое поле тогда, когда есть вечное право. То есть или аренда, или собственность. А у нас не собственность, не аренда. Мы не в правовом поле. Мы общественная организация, все. Поэтому по резолюции, значит, в 96-м году, 193 резолюции, когда наше государство вступало в Совет Европы, оно обязалось в кратчайшие сроки передать религиозным объединениям их историческую собственность в собственность. И до сих пор ничего не передают. Даже храм. Естественно, земля должна следовать судьбе здания, так? Если землю передаем мы бессрочно, безвозмездно даже, то, естественно, земля должна передаваться бессрочно, безвозмездно, если она не занята. Та земля не занята. Что, почему нельзя передать эту землю также бессрочно, безвозмездно пользоваться? Ведь 2 века ей владели монахи. Потом она посвящена Богу была земля. Естественно, это ничего в расчет не берется, берется только вот экономическая выгода. Ну, я как объяснил, знаете, вот есть какие-то моральные вещи, которые нельзя делать. Ну, моральный аспект, он очень важен. Исторический момент, моральный аспект. Вот, естественно, вот если мы сейчас обрубим, вот, подостроим здесь все кругом, то монастырь не будет владеть землей, доходов у них не будет. Естественно, он не может развиваться. Что монастырь должен развиваться так, чтобы иметь, например, вот вы сегодня пришли после службы, вас надо покормить, так? Значит, нужны средства, а эти средства могут дать что? Земля, так? А земли нет, на что? Вот при монастырях были богадельные, там столовые бесплатные, все же это нужно, правда? А этого не будет, и поэтому власть идет на смычку с капиталом, что называется, да? Вот, ну и все. Поэтому, а попробуйте, вы вякните, вас завтра стреляются. Это же запросто. Поэтому мы, слава Богу, не в тундре живем. Может быть, кто-то и заступится за нас. Потом есть же альтернативы. Ведь в этом районе огромное количество земель. Пожалуйста, вот с стороны Володарки там идет дорога. Там тоже машины хорошо ходят. Ну, сделайте там. А вот под носом монастыря засадить магазин. Вот чтобы вы знали, что мы хозяева жизни, а вам жизни не будет, а нам будет. Ну так это, ну что это? Ну конечно они не виноваты, они коммерсанты, где дали там и все. Вот. Но они действительно, может быть, не знали. Но сейчас они узнали, а их же это не установит. Поэтому может остановить только власть, такая серьезная власть. А? А вам надо помолиться крепко. Чтобы им дали место тоже, они же тоже благо хотят для людей, правда? Вот земля от Лемза до нас, пустырь, почему нельзя отдать? Можно. У Володарки здесь тоже, с той стороны, тоже мест много, у дороги. Ну, тоже там можно поставить, это на 7 гектарах будет. Тоже можно. А если сейчас изменить статус этих земель, что по закону не разрешается. Акции они могут купить, но они должны выращивать что-то. А если они сельхозземли переводят, они нарушают закон. А власть тоже нарушает закон. А закон, он обязательный для всех. Поэтому, понимаете, это нельзя делать. Вот даже вот представьте, вот ваш, я настоятель, да? А у меня родной брат хочет строить магазин, или отец. Я же тоже не могу согласиться. А он скажет, я тебе буду помогать. Весь доход из этого магазина будет идти на возрождение твоего монастыря. И все равно я не могу согласиться. Почему? По очень простой причине. Потому что, во-первых, не потому что закон гласит, что нельзя, должна быть земля по назначению, а еще потому, что ты хороший, а ты умрешь, купит магазин другой. Так, так. Значит, дальше, те земли, которые следующие, там засеют другие коммерсанты. И монастырь в будущем все равно лишится дохода. Нельзя изменять вот так вот. Даже если твой родственник, там, друг, что тебе все даст, не должно быть здесь торговли. Нельзя идти против истории, памяти тех, кто трудился на этой земле. Нельзя идти против тех, кто здесь находится и будет находиться. И поэтому я считаю, что власть должна изыскать для богатых людей, потому что для них не проблема. Почему надо обязательно, вот если туалет евро ставят, то обязательно на могиле матери. Если там музыкальный класс, то обязательно в роддоме. Если секс-клуб, то обязательно в морге. Ну для чего такие сочетания-то? Кому они нужны? Если монастырь, то обязательно торговля. Ну, так мы дойдем до безумства, правда? И поэтому я считаю, что правящий архиерей должен, как правящий архиерей, должен предложить им другую инициативу. То есть, чтобы власти города предложили для людей, которые хотят людям помогать, чтобы не мешать этой помощью другим людям, правда? Ну, зачем? Можешь найти. Ну, значит, они должны пройти согласование с инспекцией по охране памятников. Дальше, комитет по градостроительству и архитектуре. Значит, следующая инстанция. Значит, ГИОП у нас возглавляет Явейн. Комитет по строительству и архитектуре Александр Иванович, как же его фамилия-то? Вахмистров. Значит, губернатор Матвиенко. Комитет имуществ Назаров Валерий Львович. Вот все комитеты, архиерей должен обратиться в эти все комитеты, что наша позиция против. Ну, дай Бог, чтобы он... Я уже ему говорил, что, владыка, вот такая ситуация. Вот, пока это слухи, но слухи оказываются не слухами. Оказывается, это реальность. Я мне это месяц назад сказал. А? Место, этот район не так, он густонаселен. Здесь может быть. Может быть. Вот так что помолитесь. Ведь, помните, я вас спросил, вы молились, чтобы монастырь передали? Плод вашей молитвы, правда? Теперь нужно молиться, чтобы эти люди нашли место, которое тоже неплохое. То, что они сразу что начнут? Они вот эту плодородную землю начнут продавать сразу. Да. Естественно, это будет доход. А там, где-то на пустыре, там еще надо завозить что-то, как-то что-то, может быть. Может быть, коммерческий интерес, может быть, точка такая удобная и так далее. Так что жалко будет, если вот хорошую, светлую идею загасят на корню, монастырь. Они говорят, ну хорошо, а вот вы купите, ну вот, допустим, они скажут, купите у нас акции. Но мы же не сможем такие деньги заплатить. Понимаешь? Государство, знаете, оно думает прежде всего о, как говорится, деньгах. Но деньги это еще не все. Деньги это еще не все. Есть какое-то духовно-нравственное влияние. Вот монастырь с этого района, еще очень много людей ходит. А если мы эту деятельность будем сокращать, а не увеличивать? Ну, очень много молодежи наркоманит, правда? Что же? Демографическая ситуация падает в стране. Поэтому, а если будет много православных семей, это очень хорошо. если они будут крепкие нравственностью, правда? То есть духовно-нравственное начало все-таки должно быть первое. А если, знаете, деньги есть, а он дурак, ну что с этого? Или бандит, что ж, еще хуже. Поэтому мне капитал должен все-таки поддерживать, я не говорю церковь, но во всяком случае не мешать. Это первым делом. Ну вот, так что помолитесь, а как говорится, в том, чтобы люди нашли достойное место для торговли. Достойное место. Это не значит, что мы против, мы вовсе не против. Люди должны где-то. Ну, кто у них купил, тому они и продали, что. Они же не власть, они же тоже владельцы. Ну, дали нам денег, акции продали, все. Так что вот такие дела. Ну, пожалуйста, вопросы какие у вас есть. Спасибо, на первый раз. Да? Ну, помолимся, да?